Смена декораций. Теперь мы в додзи семейства Эрис. Второй раз в своей жизни Сион переступал порог этого громадного здания. В прежние разы он, Феррис и Ирис всегда встречались в саду для того, чтобы обсудить, как продвигается расследование. С того дня, как произошло его знакомство с Люсилем Эрис, Сион никогда здесь не бывал. А знатных гостей, будто таковые, клон, похоже, принимал в другом додзи, поменьше. Однако ныне его снова пригласили в этот таинственный додзи, запретный для любого, кроме членов семьи Эрис. Запретный? Ну разве это не странно? Зачем его хотят здесь видеть? Старик Дворецкий, помнится, упоминал, что нынешний глава семьи, Люсиль, обязан встречать всех, кто в первый раз в поместье лично, но когда Сион спросил об этом леди Феррис, та живо открестилась, сказав: «Чушь собачья». «А что касается приглашения, то это целиком и полностью зависит от Люсиля. Я касательства не имею». Но теперь он здесь, в совершенно пустом, на его взгляд, додзе. «Похоже, я пришёлся ко двору. Возможно, Люсиль тоже уже здесь. Как было тогда?» «Хм, Сион?» Услышала на ровный голос. Леди Феррис, по обыкновению красивая и холодная, смотрела на него миндалевидными глазами. «Почему ты здесь?» «О, я приехал, чтобы отыскать вас, а также Ирис, но Дворецкий привёл меня сюда». Ещё не договорив, Сион увидел, как странно прищурилась Феррис, и осёкся. Впервые он видел, как ледяная маска этой девушки приобретает почти человеческое выражение. Видение исчезло так же быстро, как и появилось. «Вот как?» Произнеся это, Феррис вгляделась в пустой додзи и сдержанно потребовала: «Покажись!» Смутные очертания заколыхались в центре зала, или так только показалось. Но нет, перед ними не спеша возник глава дома, Люсиль Эрис собственной персоной. Эти светлые волосы и прекрасные черты, чем он был так похож на свою сестру, не спутать больше ни с кем. Как и бледную улыбку, ставшую его маской. «Приветствую тебя, Сион Астал!» Своё появление он обставил в жутких декорациях, но тон его был чисто светским. Впрочем, Сион уже довольно близко познакомился с семейством Эрис, чтобы ничему не удивляться. «Прежде всего, я должен поздравить тебя. Тебе не только удалось избежать опасности и возвратиться невредимым, но даже обнаружить своего врага. Сообщил ли тебе об этом Феррис?» «Да», — ответил Сион. «Я очень благодарен леди Феррис за то, что она так упорно трудилась в моё отсутствие. Когда я получил ответ...» Память подсунула воспоминания. Первая встреча после войны в саду Эрис, красавица в собственном репертуаре, радушно его привечает. «О, ты ещё жив? Бывает же». «По правде говоря». Вспомнив об этом, Сион не сдержался и улыбнулся. «Я сожалею, что доставил леди Феррис столько забот. Я должен ещё раз сказать ей спасибо». «Можешь не ждать ответного расположения». Феррис кивнула ему. «Невелика помощь. Едва не сгинуть в главной западне». Сион только фыркнул, скосив на неё взгляд. Люсиль ухмылялся, глядя на них. «Похоже, вы оба сумели найти общий язык. Ха, меня это радует». «Довольна об этом». Сухо откликнулась Феррис. «Перейдём прямо к делу». «О, ты безусловно права. Перейдём прямо к делу. Сион, тебя пригласили сюда, потому что я хочу знать твои помыслы». «Помыслы?» – озадаченно переспросил Сион. Люсиль кивнул. «Именно. Сейчас я задам тебе несколько вопросов, после чего станет ясно, подходишь ты или нет. Надеюсь, что ты сумеешь на них ответить». «Ха, подхожу. Для чего?» «Нет, я, конечно, отвечу вам, если вы спросите, но... для чего?» «Пока это всё, что тебе следует знать». Люсиль, казалось, был очень обрадован. «Вот почему ты здесь». «Но прежде чем я задам свой первый вопрос, ты должен принять условие». «Какое?» Лицо старшего Эрис смиренно разгладилось, глаз он так и не открывал. «Я буду спрашивать всё, что мне необходимо», — безмятежно сказал Люсиль. «Если хотя бы один твой ответ меня не устроит, я убью тебя. Это будет не больно, можешь не волноваться. Ты не успеешь почувствовать, как твоя голова отделяется от остального тела. Ты умрёшь сразу». «Я умру?» – пронеслось в голове Сиона. Он ничего не мог понять. В семье Эрисон успел навидаться диких вещей, но на этот раз... Зачем он это говорит? Он в самом деле убьет меня, если я, по его мнению, скажу что-то не то. Но ведь это условие, если я откажусь принять его, то мне ничего не будет угрожать. Сион не мог взять в толк, к чему бы ему принимать правила заведомо опасной для него игры. Но вдруг Люсиль будто бы разом ответил всем его сомнениям. «Это дом Эрис, Сион». Золотые глаза резко сузились. Сион уловил скрытый смысл его загадочных слов. «Это дом Эрис. Клан, оберегающий королевский род на протяжении веков. И теперь сам глава клана хочет проверить Сиона на стойкость». «Теперь я понимаю», — произнес Сион, с вызовом взглянув на Люсиля. «Едва сохранив себе жизнь, вновь рисковать ею», — а вдруг молвила Феррис. «Это надо лишиться мозгов». Ее мнение Сиона, однако, не заботило. Больше он не колебался, не сомневался. В битве на равнинах Роксана он раз и навсегда определил свой путь. Однажды он потерял все, но, несмотря на это, он идет дальше. Поддержка клана Эрис даст ему шанс устранить неугодных, братьев, сестер и самого короля. «Задавай мне свои вопросы», — твердо сказал Сион. «Испытай меня, Люсиль Эрис». Люсиль усмехнулся в ответ. «Я знал, что ты это скажешь». Юноша прикрыл глаза. «Да, я не могу остановиться. Только не сейчас. Я уничтожу любого, кто станет для меня помехой. И ради этого я приму все, что угодно. Даже если придется стать самим дьяволом». Райнер, скованный кандалами, был в темной комнате среди знакомых с детства людей. Все это были немолодые мужчины. Ему приходилось видеть на этих лицах невозмутимость и безразличие, но сейчас в их напряженных чертах читался страх. «Ну что, так и будете держать меня в этой клетке?» Скучающе протянул Райнер, глядя на них. «Тоска. А ведь в Академии я был настоящим паенькой». «Заткнись, пугало! Кто разрешил открыть рот?» Рявкнул старик с длинной седой бородой, сидящий в центре. «Пугало, да? Ну-ну. Не кипятитесь, учитель. Не то лопнет сосуд. И привет». Да, Люд не оговорился. Старикан в самом деле когда-то учил его. Он был директором печально известного детского дома. Все остальные были военнослужащие. «Твоя вина в том, что паршивец остал нас подвинул. Лучше бы оба сдохли там на равнинах. Знаешь, хоть как нас чехвостили за то, что мы сами тебя не прирезали. Вся это из-за тебя. А ты еще смеешь, жалкая бестолочь, нагло смеяться нам в лицо?» Казалось, все их упреки полной апатии Райнер пропустил мимо ушей. «Вы меня притащили сюда только за тем, чтобы жаловаться? А, погодите, я догадался. Снимаете стресс. А меня посадили на цепь, как домашнюю псину, на которую можно всласть поорать. Я прав?» «Кончай трепаться!» Кто-то метнул массивную пепельницу прямо в голову Райнеру. На пол капнула кровь. Алая струйка скользнула по ней. «Да неужели? Красная кровь?» Мерзко оскалился старик. «Что, тварюга, решил прикинуться человеком?» «Просто тварюга». Райнер рос то и дело слыша такие слова в свой адрес. Но на людей, мешавших сейчас его с грязью, он вовсе не обижался. Ему было лень обижаться, по правде сказать. Но все таки кое в чем выдержка отказала. «Чёрт, больно?» «Ещё б не больно! Он же разбил тебе голову!» Глумилось старичьё, даже не помышляя прийти Люту на помощь. «За дураков нас держишь?» Райнер спокойно ответил. «Если кто и дурак здесь, так это я. Вам же нравится надо мной издеваться. Знаете, я вас, кажется, раскусил. Эти цепи так и врезаются в мое тело. Довольно болезненно. Правда, это ваша садомаза от чего-то не возбуждает. Только неловко становится». Слова Райнера достигли цели, и стязатели взбеленились до такой степени, что едва не набросились на него. Но все же они смогли взять себя в руки. «Как бы там ни было, мы послали за тобой, дабы передать воле его величества. Король наказал исполнить любое твое желание, в качестве компенсации за то, что тебя упекут. Он верно слишком к тебе снисходителен, тварь. Но наш король милостив. Он настоял, безмерный в своем сердечии. Советуем не забывать. Итак, если у тебя есть желание, то назови его». Таковое участие стало сюрпризом для Рейнера. Он нахмурился. «Милостив, значит? Тогда почему на мне эти цепи?» «А, так я и думал. Король просто боится моей альфа-стигмы. И таким даром он хочет от меня откупиться. Понимаю. Метод кнута и пряника?» «Заткни пасть! И не смей нам дерзить!» Вскричали они сердито, и Райнер понял, что угадал. Он явно был озадачен. «Раз вы решили меня одарить, то чем больше подарок, тем лучше. Может быть, попросить себе в камеру большую-большую подушку, чтобы на ней можно было валяться, где захочу?» Однако, чуть было не продешевив, он все же понял, чего ему точно хотелось бы. «А впрочем, я знаю». И тогда он озвучил свое пожелание.